Дух одного из скелетов, должно быть, был более целым, поэтому он сумел издать жалостный визг. Призрак. Циньму прошел мимо скелетов и догнал силуэты богов, думая про себя. Теперь скелеты не повторяют за мной. Я не падал на землю от страха. Между тем Сакра разговаривал с группой людей. Его голос был едва различим, из-за чего было почти невозможно понять, о чем он говорит, однако, его голос постепенно становился все громче и четче. Циньму внимательно прислушался и услышал голос одного из безликих силуэтов, который, казалось, был самым уважаемым человеком из группы. Кроме нашей эпохи существовало еще несколько других. Когда-то я исследовал руины тех времен, пытаясь понять происхождение врагов и понять, кто они на самом деле. Я побывал в Юду и спрашивал у графа земли. Я встречался с небесным герцогом, который присматривает за работой миллиардов звезд. Также я посетил бесчисленных поднебесных богов. Как оказалось, все крайне интересно. Мне удалось узнать кое-какие полезные вещи, и наш враг оказался совсем не тем, чего я ожидал. Райские небеса. Циньму двигался вслед за ними, подслушивая, но голос снова стал тише. Прежде чем думать о победе, нам стоит подумать о поражении. Сакра, я хочу, чтобы ты помог мне кое с чем. Собери всех умелых ремесленников и выкуй место, где мы сможем выжить даже после поражения. Изучая секреты райских небес, я наткнулся на удивительное место, его голос становился все тише и тише, прежде чем стать совершенно неразборчивым. Циньму продолжал следовать за ними, но спустя некоторое время он уже не мог разобрать, о чем говорили боги. Более того, по мере их продвижения вперед, силуэты Сакры и остальных становились все более и более размытыми. Когда они наконец добрались к поместью и закрыли за собой ворота, их силуэты внезапно испарились. Циньму был ошеломлен. Он вошел в поместье вместе со всеми, но когда ворота закрылись, Сакры и другие боги тут же исчезли. Должно быть, это было видение. Уставившись в землю, задумался Циньму. Спустя некоторое время он поднял голову. Его глаза сияли, когда он стукнул ладонью по кулаку. Это видение. Более чем 20 тысяч лет назад кто-то увидел произошедшее здесь своими глазами и превратил его в часть своей памяти. Я внутри чьего-то воспоминания. И я, и старший брат попали внутрь него. Это проекция увиденного на разум человека, и тот, в чьей памяти я нахожусь, не вошел в поместье вместе с остальными. Именно поэтому силуэты исчезли, как только ворота закрылись. Циньму вышел наружу и начал осматриваться, думая. Он не видел лиц других богов, а значит, их способности были слишком высоки. Их лица, должно быть, скрывались в лучах их божественного света, отчего их нельзя было разглядеть. Но как он смог все это увидеть? Он возвращался той же дорогой, которой пришел, продолжая думать. У этого человека определенно странная внешность. Чтобы видеть во всех направлениях, он должен иметь несколько голов. По городу ходили толпы богов и людей. Было очень сложно определить, в воспоминании которого из них он попал. Судя по всему, этот город богов был невероятно важным местом верховных небес сияния. Количество разместившихся здесь богов было огромным, и большинство из них совершенствовали странные, уникальные формы исконного духа. Повсюду можно было увидеть исконные духи, принявшие облик одного из четырех великих духовных тел великих руин. Можно было встретить даже богов с телами змей и человеческими головами, или же богов с птичьими головами и человеческими телами, и наоборот. Боги с несколькими головами тоже встречались довольно часто. Циньму продолжал осматривать носящихся вокруг богов, которые время от времени проходя сквозь него. Впрочем, он так и не смог найти владельца воспоминания. Весь город богов воссоздан по памяти, а значит тот, кого я ищу, наблюдал за ним свысока. Только так он смог бы так тщательно осмотреть это место и запомнить его детали. С такими мыслями подняв голову, он посмотрел на смотровую башню. На ее вершине стоял всего лишь один бог. Циньму поднялся в воздух и быстро добрался к вершине смотровой башни. Облетев бога по кругу, он обнаружил, что у того было четыре лица и одна голова. Более того, у него было девять глаз, включительно с вертикальными глазами между бровей. В его волосы была воткнута заколка в форме навеса пагоды. На ее вершине был еще один глаз, способный видеть во всех направлениях. Это ты. Я попал в твое воспоминание. Восторженный, Циньму сделал шаг вперед, оказываясь внутри тела бога. Внезапно картина вокруг резко изменилась, и город богов рухнул. Люди и боги вокруг мгновенно исчезли. Скелеты до сих пор дрожали от страха, припав к земле. Как только видение исчезло, Вокруг них остались только обрушенные стены и горы костей. Увидев это, бедолаги впали в еще больший ужас и разбежались во все стороны, будто цыплята. Там, где изначально находилась сторожевая башня, теперь появилась глубокая дыра. Один из скелетов не удержался на ногах и полетел вниз, издавая пронзительный визг. Попытавшись наступить на воздух, Цинь Му ошарашенно дрогнул. Прежде чем успеть исполнить божественное искусство и полететь, он ощутил странное силовое поле, блокирующее все его заклятия. Его тело быстро подало под доносящийся снизу визги скелета. Поспешно протянув руку, он выстрелил во все стороны нитями жизненной ци. Наконец одна из них за что-то зацепилась, и он сумел остановиться. Затем он протянул еще одну нить жизненной ци, хватая скелета, падающего на дно ямы. Размахивая конечностями, тот вылетел наружу и упал на землю неподалеку. Часть скелетов быстро подошла к нему, беззвучно открывая и закрывая свои челюсти. Они, казалось, пытаются успокоить своего испуганного товарища. Вторая часть подошла к краю пропасти, чтобы посмотреть вниз. Перед их глазами возникла невероятно обширная пустота, находящаяся под городом богов. В ее непроглядной тьме нельзя было ничего разглядеть, поэтому они не знали, насколько глубокой была эта пропасть. Цинь Му до сих пор висел на нити жизненной ци, напоминая крохотного жука, повисшего над бездонной пропастью. На ее фоне он казался маленькой точкой. Скелеты решительно переглянулись и схватили друг друга за ногу, выстраиваясь в линию. Они пытались сформировать канат из костей, чтобы спасти парня. В этот момент во тьме что-то засияло. Лучи света разлетелись во все стороны, но так как расстояние к Цинь Му было слишком большим, он не смог ничего разглядеть. Затем он попытался исполнить навык пробуждения глаз девяти небес, но божественное искусство рассеялось еще до того, как окончательно сформировалось, едва не взорвавшись. Он тут же откинул эту затею в сторону. «Спасибо вам!» — выкрикнув, Цинь Му подтянул нить из жизненной ци, подбираясь к краю пропасти. Крепко вцепившись ногами за каменную стену и опустив голову вниз, он громко прокричал: «Я спущусь, чтобы посмотреть, что там. Вытащите меня, когда я закончу». Скелет, находящийся на конце белого каната, покачал головой. Между тем Цинь Му со всей силы оттолкнулся ногами и будто стрела выстрелил в сторону источника света. Казалось, он тонул в бескрайнем море тьмы. В его ушах звенел пронзительный свист ветра. Глава 630. Голова в сосуде. От неба темной пропасти до света внизу, казалось, был не самый близкий путь. Цинь Му постоянно падал и, по мере увеличения скорости, ему становилось все страшнее. Если он и дальше будет так падать, так и не сумев применить божественное искусство, чтобы замедлить себя, то, скорее всего, разобьется в лепешку. Он пытался исполнить руническое божественное искусство, но как только его жизненная ци начинала принимать форму, она сразу же рассеивалась, не способная окончательно сформироваться. Эта пропасть, казалось, обладала странной силой, способной нарушить работу его техникой божественных искусств. Вскоре Цинь Му понял, что всему виной его сознание. Каждый раз, когда он пытался исполнить божественное искусство, странная сила путала его мысли. Именно поэтому у него ничего и не получалось. Мысленные божественные искусства, был поражен Цинь Му. Несмотря на то, что такой вид божественных искусств редко встречался, о нем все же упоминалось в великих небесных дьявольских рукописях. Такие божественные искусства полагались на интенсивные мозговые волны, направленные на разум, и создавали иллюзии. Мишень утопала в глубокой галлюцинации, становясь неспособной различать, где реальность, а где вымысел. Чтобы вырваться из страны фантазии, разглядев истину, убить врага, попавшему в такую ловушку, нужно использовать свои божественные искусства. Что же до мысленного божественного искусства в этом подземелье, оно было еще более глубоким и непостижимым. Чтобы не быть сокрушенным, оно напрямую вмешивалось в работу чужого сознания. Мысленные божественные искусства – направление, достойное изучения. Я должен рассказать об этом имперскому наставнику, как только вернусь. Мы сможем обучить им некоторых учеников. Если они, находясь посреди поля боя, исполнят такие божественные искусства, враги не смогут выполнить свои. Любые битвы будут просты, как загон скота в загон. Зачем я об этом сейчас думаю? Я скоро разобьюсь в лепешку. Несмотря на то, что Цинь Му не мог сосредоточиться, его физическое тело по-прежнему было несравненно сильным, поэтому он сделал шаг в попытке побежать в темноте. Он хотел использовать свою удивительную скорость, чтобы бежать по воздуху. Однако до него тут же дошло, что воздух вокруг него был очень разреженный, и чем ниже он спускался, тем сильнее тот истончался. Даже используя всю силу своих ног, ему не удавалось бежать по воздуху. Посреди падения он внезапно увидел звезду, размером с корзину. Должно быть, это была частичка звездного песка, звездный песок старшего брата. Он когда-то был здесь. Пребывая в восторге, юноша тут же ступил на звездный песок, который, оказавшись под давлением его тела, тоже начал стремительно падать вниз. Но внутри него содержалась необъяснимая мощь, которая сопротивлялась этому странному силовому полю, поэтому вскоре падение звездного песка по инерции прекратилось и даже начался подъем в исходное положение. Циньму быстро присел пониже и, напрягши ноги, перепрыгнул на другую частичку звездного песка. Прыгая сквозь темноту так, словно летя, он оставил позади себя более дюжины песчинок, постоянно приближаясь к свету в ядре земли. Со временем ему удалось разглядеть там парящую платформу, которую со всех сторон окружали ступени. Нижняя ее часть была широкой, а верхняя узкой. Она одиноко летала посреди темноты, выглядя как жертвенный алтарь, подвешенный в воздухе. Хотя, по сути, им она и являлась. Циньму запрыгнул на жертвенный алтарь и обернулся, чтобы посмотреть на звездные песчинки, летающие в темноте. Мастер-основатель, очевидно, добрался сюда и заложил построение. Это также означало, что оставленную здесь вещицу мастер-основатель подготовил для святого дровосека. Интересно, что здесь? Старший брат уже оставил после себя две вещи. Одна – таинственный нож казни бога, а по сути – человеческая голова крайне сильного практика в футляре. Другая – печать командира, происходящая из какой-то там эпохи. В таком случае, что же здесь? Он посмотрел в центр жертвенного алтаря и увидел там каменный гроб. Он не знал, из какого камня тот был сделан, но его украшали рельефные символы, выглядящие как экзотическое запечатывающее заклятие. Каменный гроб имел более 30 метров в длину и 10 в ширину. Будучи крайне огромным, он не мог считаться гробом обычного человека и, судя по всему, в нем был похоронен бог. Циньму попытался выполнить навык пробуждения глаз девяти небес, но опять провалился. На мгновение засомневавшись, он все же снял с межбровья золотой ивовый лист и посмотрел на гроб своим третьим глазом. Своим глазом он не увидел никаких аномалий, но смутно разглядел, что в гробу нет трупа. Внутри находился только огромный сосуд. Циньму прикрепил лист обратно к межбровью и двинулся вперед, думая, зачем вообще помещать огромный сосуд в гроб. Он использовал свою жизненную ци и осторожно коснулся гроба. Ничего странного не произошло, все было в порядке. Не расслабляясь ни на секунду, он начал быстро круглеть вокруг гроба, словно ловкий призрак кошки. Он проверял снова и снова, но по-прежнему не замечал каких-либо аномалий. Наконец, успокоившись, он все же попытался открыть каменный гроб. Крышка оказалась очень тяжелой, поэтому он приложил все силы, чтобы приоткрыть ее. Внутри действительно находился огромный сосуд. Заглянув через маленький проем, он увидел голову, лежащую внутри. Она имела четыре лица и прикрепленную сверху заколку в форме навеса пагоды, на вершине которой располагался глаз. Между тем голова была пропитана странной водой и казалась до сих пор живой. Глаз на заколке внезапно открылся и заглянул прямо в лицо Циньму. Циньму резко содрогнулся. Пейзаж перед его глазами внезапно изменился. Ядро земли, темнота, жертвенный алтарь, каменный гроб и голова в сосуде исчезли. Он, будто находясь в чужом теле, очутился в чрезвычайно роскошном дворце. Земля была вымощена белым нефритом, а жемчуг и бусины служили звездами. В этот момент к нему подошел безликий человек и сказал: «Инчжао, мне нужно, чтобы ты сделал кое-что для эпохи императора-основателя. Я буду следовать приказам императора-основателя. Сакра собирается собрать всех мастеров этого мира, чтобы создать деревню беззаботную и построить ковчег Парамиты. Мне нужно, чтобы ты сохранил основание для нашей эпохи императора-основателя. Я боюсь, что в будущем люди забудут о деревне беззаботной, а также волнуюсь, что враги уничтожат ковчег Парамиты. Держи его чертежи и запомни их, в конце концов у тебя самый сильный божественный разум». Циньму увидел чертежи, которые возвысились вверх, словно гора. Он начал осматривать их, перелистывая страницу за страницей. Диаграммы и записи на них были чрезвычайно сложны и трудны для запоминания, но он безошибочно запечатлевал содержимое в своей памяти. «Ваше Величество, неужели у нас действительно нет шансов на победу?» Цинь Му услышал незнакомый голос. Это был голос бога Инчжао. «Нет», — безликий человек повернулся к нему спиной и покачал головой. «Ни одного. Чем больше я узнаю о наших врагах, тем больше отчаяния чувствую. Все прошлые эпохи в истории были стерты, и нам не избежать той же судьбы. Однако в будущем еще есть надежда. Сохранить эти чертежи, значит сохранить надежду. В будущем мой потомок придет к тебе и заберет их. Он доставит вас в деревню беззаботную, где мы все снова встретимся. Когда это время придет, мы вернемся и изменим небеса и землю. Ваше Величество». Безликий человек вышел, оставляя его одного. Он начал усердно штудировать чертежи ковчега Парамиты и, спустя долгое время, смог запомнить абсолютно все. Затем он поджег чертежи, смотря на то, как они полностью сгорают. Как только все было сожжено дотла, дворцовый зал погрузился во тьму. Перед глазами Цинь Му из темноты вырвался свет, раскрывая его взору совершенно иное место. Теперь перед ним раскинулось крупномасштабное поле битвы богов. Повсюду, как в небе, так и на земле боги сражались друг с другом. Трупов было столько, что было трудно сосчитать. Если говорить кратко, ужасающее зрелище. Цинь Му видел, как райские небеса императора-основателя падают с огромной высоты, разбивая по пути слои небес. Они оставляли за собой длинный след из огня и света, когда пролетали через другие миры. Цинь Му, глядя глазами другого человека, видел, как он поднял свой божественный меч и вложил в ножны. Затем он вернулся в город богов и, уйдя под землю, построил темное пространство, выковав в нем жертвенный алтарь. Он использовал свое сознание для создания аномального мысленного силового поля и подготовил себе гроб. Затем он поставил в гроб огромный сосуд и налил в него божественной воды. Она была извлечена из его сознания и жизненной силы и могла уберечь его тело от разложения. Он снова вынул меч. Тот, кто видит это зрелище. Цинь Му снова услышал незнакомый голос. «Ты потомок Циня, ты следуешь приказу императора-основателя и пришел за чертежами. Я не могу отплатить за доброту императора-основателя, поэтому могу только предложить свою голову и спокойно ждать здесь, пока лорд Цинь воспользуется ей». Ча! Сверкнул меч, и Цинь Му почувствовал сильную боль. Затем он увидел себя падающим в сосуд и смотрящим наружу. Он видел, как обезглавленный труп бога Инчжао двигает крышку гроба, постепенно закрывая его. Через мгновение он услышал снаружи, где-то в ядре земли, громкий удар. Судя по всему, труп этого бога упал и разбился. Глаза Цинь Му покраснели, и он вытер слезы. Между тем голова в сосуде, казалось, могла видеть, и медленно повернулась, посмотрев на него. Сильные мозговые волны резонировали в его сознании, и чертежи превращались в картины, прочно заседавшие в его памяти. Чем больше появлялось картин, тем меньше оставалось божественной воды в сосуде. Когда она иссякла, разум Цинь Му переполняли чертежи ковчега Парамиты. Голова бога все еще излучала мозговые волны, передавая остальные чертежи в его мозг. Она разлагалась со скоростью, видимой невооруженным глазом, а когда ее сознание истощилось, на дне сосуда остался только череп. Цинь Му тихо стоял перед этим каменным гробом, как вдруг сказал: «Ты ничего не должен семье Цинь. Семья Цинь должна тебе. Я не могу позволить тебе умереть, даже не имея полноценного трупа». Он спрыгнул с жертвенного алтаря и, повиснув на нити жизненной Ци, продолжил спускаться в темноту подземелья. Спустя долгое время он подхватил безголовый скелет и направился вверх, поднимаясь по тонкой, словно паутина, пряди жизненной Ци. Оказавшись на жертвенном алтаре, он достал огромный сосуд и почтительно положил в гроб безголовый скелет. Затем он вынул череп из сосуда и приложил его к шее скелета. Цинь Му закрыл каменный гроб, трижды поклонившись ему, повернулся и высоко подпрыгнул. Ступая по звездному песку, он поднимался, пока не оказался на последней песчинке. Ему все еще нужно было преодолеть 3000 метров, чтобы оказаться у обрывая пропасти, с которого он спрыгнул. Поэтому он, протянув палец, заставил свою Ци устремиться вверх и обвиться вокруг белого костяного каната у поверхности. Многочисленные скелеты ямы быстро поползли вверх. Приложив немало усилий, они, наконец, смогли вытащить его из подземелья. Как только Цинь Му вылез из ямы, из-под земли донеслась дрожь. Выражение его лица резко изменилось, а жизненная Ци молниеносно вырвалась наружу, собирая всех скелетов в окрестностях в охапку силового поля великих всеобъемлющих небесных звезд, и уже в следующий миг он рванул прочь, что есть мочи. Позади него начала проваливаться земля. Руины города богов рухнули вниз к ядру земли. Дыра становилась все больше и обширнее. Скорость Циньму быстро достигла своего предела, и он, будто молния во плоти, покинул древние руины. Дрожь постепенно прекратилась, и когда он обернулся, город богов уже превратился в глубокую пропасть, становясь частью истории. Циньму поставил скелетов на землю и присел на камень. Он заглянул в пропасть, дна у которой не было видно. Его взгляд был глубоким и печальным. Один из скелетов утешающе погладил его по голове. Другой встал напротив и попытался утереть слезы. На лице Циньму появилась теплая улыбка. Он встал и поклонился им. «Теперь я в порядке. Спасибо всем, что сопровождали меня последние несколько дней. Может быть, в будущем, если я не умру, я вернусь сюда. Я соберу ваши души и оживлю вас всех. Давайте встретимся в будущем». Широко шагая, он устремился вдаль. На этот раз скелеты не последовали за ним. Циньму повернул голову, увидев, что его новые друзья машут ему своими костяшками. Он помахал им в ответ и двинулся дальше. Даже после смерти их кости остаются благоухающими и не позорят героев прошлого. «Император-основатель, мой предок, который находится далеко в деревне Беззаботной, ты все еще помнишь бога по имени Инчжая, который обезглавил себя из-за твоего приказа. Я все видел своими глазами. Боюсь, что ты забыл, тогда дай-ка напомню. Сыновья Циня не предают того, кто следует за ними, а также не забывают обещания, которые они или их предки дали». Выкрикнув это, он побежал по пустынной земле, направляясь туда, куда рухнули райские небеса императора-основателя. Там должен быть вход, который ведет к верховным небесам императора или великим руинам, согласно памяти бога Инчжао. «Я выполню твое обещание за тебя и позволю умершим героическим духам покоиться с миром». Подойдя к пространственному разлому, его ослепил солнечный свет, через который он смутно видел другой мир. Свет исходил из искореженного пространства, пересечь которое, судя по всему, будет крайне опасно. Циньму достал из своего мешочка тот маленький футляр и прыгнул в разлом. Встретив интенсивное солнечное сияние, он тут же открыл футляр, а уже в следующий миг кровожадный, яростный свет хлынул в небо, превратившись в два сияющих ножа. Всего лишь одним взмахом они рассекли солнечный свет надвое. Прежде чем солнечный свет снова слился воедино, Циньму проскользнул через пространственную трещину и рухнул вниз. Под ним раскинулись пышные леса, бескрайние горы и возвышались южные небесные врата. Циньму слегка удивился. Под ним находились не верховные небеса императора, а великие руины. Глава 631. Встреча со старым другом. «Я представлял императора-основателя великим человеком, способным спасти людей от катастрофы. Я думал, что старый предок сможет пойти на смерть вместе со своими последователями. Я верил, что он окажется именно таким, но я ошибался». Циньму сидел у костра в деревне Цаньлао, уставившись на кипящую в казане воду, и с умиротворенным выражением лица разглагольствовал. «Чем больше я узнавал, тем сильнее чувствовал, что он не заслуживает звания императора-основателя. Он недостоин возглавлять десятки тысяч героев. Возможно, он всего лишь старик, который сошел с ума от страха и думает лишь о мирной, спокойной жизни. Он не обладает духом, достойным уважения всех этих героев». «Кудах!» Серьезно кивая клювом, кудахнул куриный дракон, сидящий сбоку. «Ты прав», Циньму подкинул немного дров, выражение его лица наполнилось печалью. «Если он действительно обладал такой целеустремленностью и уверенностью, то почему внезапно отступил в решающей битве? Почему он так легко бросил своих товарищей и братьев, оставил людей гибнуть от катастрофы? Если он и вправду герой, которым я его представлял, то чего он добился за последние 20 тысяч лет? Ничего». Куриный дракон вновь кивнул и торжественно кудахнул. «Кут-кудах, хе-хе, он ничего не добился. Не странно, что все, кто когда-то следовали за ним, теперь разочарованы?» Юноша разразился громким смехом, прежде чем покачать головой. «Как бы я хотел вернуться в деревню Беззаботную, перевернуть его нагретое кресло вверх ногами и лично его допросить. Возможно, мне даже удалось бы восстановить ковчег Парамиты и отправиться к нему. В конце концов, у меня все еще есть зеркало с картой, ведущей к Беззаботной, которое дедушка-старейшина нашел на корабле. Он твердил, что я смогу добраться туда, как только сумею разрушить печать». «Кудах!» — сомнительно кудахнул куриный дракон. «Ты такой добрый, выслушиваешь весь бред, что я несу, Циньму медленно повернул голову к птице, незаметно вытаскивая меч, и ласково продолжил. «Тем не менее, ты знаешь слишком много моих секретов. Не пытайся бороться. Только приготовленный куриный дракон умеет держать язык за зубами. В следующей жизни, родись кем-то другим». Деревню Цаньлао поглотила паника. Стадо куриных драконов быстро сбилось в одну кучу, с ужасом в глазах наблюдая, как юноша варит их сородича. Спустя некоторое время Циньму удовлетворенно уселся, до отвала наевшись бульона из идеально приготовленной курицы, и подумал, дедушка слепой и остальные не вернулись в деревню, а значит они отправились в Фэнду проведать дедушку-старейшину. Отсюда к городу пограничный дракон совсем недалеко, поэтому я могу пойти к между жизнью и смертью и присоединиться к ним. Но перед этим нужно отдать дань уважения старейшине и предупредить их о моем приходе. Он поднялся и отправился в путь. Спустя некоторое время он по памяти нашел дорогу к маленькой деревне. Когда-то в ней жило несколько семей, полагающихся на защиту каменной статуи старейшины. Но добравшись к ее окраине, он ошарашенно застыл. На этом месте появилось несколько новых статуй, но статуя старейшины исчезла. «Ты имеешь в виду ту статую бесконечности?» «Ее забрали», — ответили ему жители. Сюда приходили какие-то странные люди. Среди них был кузнец, мясник, лекарь и старик, продающий картины и украшения для фестиваля весны. Они сказали, что эта статуя принадлежит их старому другу и, притащив сюда несколько других, забрали ее с собой. Старая была лучше. Поднося ей жертвы, мы часто чувствовали, как пробуждается ее сущность. С новыми такого не бывает. К тому же, среди тех незнакомцев был старый вор. Он украл свинину, которую я сушил на улице перед домом. Циньму недоумевал. Дедушка Немой и остальные приходили сюда. Почему они унесли статую дедушки-старейшины? Его глаза внезапно загорелись. Точно. Должно быть, дедушка-целитель хочет призвать душу старейшины обратно. Они пытаются понять, нельзя ли его воскресить. Едва сдерживая волнение, он немедленно покинул деревню, отправляясь в сторону города пограничный дракон. К этому времени пограничный дракон успел превратиться в важную священную землю предпринимательства. За те несколько лет, что прошли с момента последнего визита Циньму, уровень его богатства превзошел все ожидания. Здесь собирались товары со всей страны. В небе туда-сюда носились летающие корабли. Их количество было огромным. На каждом углу кто-то погружал или выгружал товары. Здесь торговали торговцы западных и восточных земель. Для них расположение этого места было крайне удобным, так как им больше не требовалось путешествовать к вечному миру или западным землям. Кроме пограничного дракона, остальные города великих руин тоже начали богатеть. Быстрое развитие торговли послужило причиной открытия новых школ и академий. Их количество в великих руинах тоже росло с каждым днем. Местное население стало учениками и начало изучать божественные искусства. Среди них можно было встретить даже странных зверей, принявших облик людей, чтобы пойти в школу и получить новые знания. Циньму пришел к между жизнью и смертью, где наткнулся на ужасную суматоху. Бесчисленное количество пришедших сюда учеников отдавали все свои деньги, лишь бы попасть в Фэнду. На страже между жизнью и смертью стоял мастер Ладана небесного святого культа, поэтому Циньму, естественно, не нужно было платить за вход в Фэнду. Сев в лодку, он по длинной реке поплыл в сторону Юду. Добравшись к подножию моста, он выпрыгнул за борт и, еще даже не успев коснуться земли, уже превратился в скелет. Император людей Цинь. Юноша повернулся в сторону источника голоса и увидел полутораметрового, широко улыбающегося императора людей Ишеня, который прямо сейчас протискивался сквозь толпу призраков. «Это ты. Увидев твой скелет, я сразу же тебя узнал». Циньму тут же поздоровался. «Прапрамастер». Император людей Ишань встревоженно спросил. «Почему ты пришел в Фэнду? Ты снова вздумал избить своих предков? Или ты пришел вступиться за маленького Су?» Юноша покачал головой. «Я пришел повидаться с дедушкой-старейшиной». Император людей Ишань облегченно вздохнул. Повернув голову, он помахал рукой остальным старикам, чьи головы тут же показались из-за угла улицы. «Он пришел не для того, чтобы нас избить, выходите». Императоры людей Цикан, Ланьпа и остальные зашагали навстречу. «Император людей Цинь, мерзавец Сумуч же уже успел тебе пожаловаться?» — громко спросил Цикан. Недоумевая, Циньму поинтересовался, на что дедушка-старейшина стал бы мне жаловаться. Все переглянулись, странно улыбаясь. Они хихикали, не отвечая на его вопрос. Циньму подозрительно спросил, что произошло, почему вы избили старейшину. как он вас спровоцировал?» Пятый предок император людей хмыкнул, улыбчиво отвечая: «Сумуч же это отродье, сейчас не Фенду». С тех пор, как бронзовое лицо вернул его к жизни, он стал ужасно самодовольным. Он сказал нам, что отправляется на верховные небеса императора, чтобы найти тебя. Несколько месяцев назад нас навестили какие-то странные люди, они провели здесь довольно много времени. Один из них, мужчина с бронзовым лицом, сказал, что старика еще можно спасти. Птичий бог Чисю тоже твердил, что мерзавец Су был полумертвым, полуживым человеком, воняющим живой плотью. Поэтому бронзовое лицо помог мерзавцу Су вернуться в свое тело и воскреснуть. Удивленно моргнув, Циньму радостно проговорил: «Отлично, бронзовое лицо – это дедушка-целитель из нашей деревни. Его медицинские знания лучшие в этом мире. Он даже более хорош, чем я. Если он лично занялся лечением дедушки, то тот определенно будет в порядке. Кстати, почему вы тогда собрались избить старейшину?» Император людей Цикан тут же начал оправдываться: «Мерзавец нас обманул, из-за чего ты в итоге избил нас, подмочив нашу репутацию». После этого он радостно прибежал назад, рассказывая о том, что нашел писание о теле тирана. «Если не его, то кого еще мы должны были избить? Что за ученика я себе выбрал? Он готов обманывать даже своего учителя. Избить его всего разок было слишком легким наказанием, поэтому теперь мы делаем это каждый день». «Каждый день?» Помрачнев в лице, Циньму ласково, но неотлагательно предложил: «Предки, я выучил много нового за последнее время. Я хотел бы получить ваши наставления». Толпа императоров людей резко изменилась в лицах, они тут же начали искать себе отговорки. «Несколько дней назад кто-то сжег комплект одежды, принося его мне в жертву. Качество весьма хорошее, я забыл переодеться и показать его вам. Кто-то из людей разузнал, что я был императором людей, и принес мне жертву. А для меня кто-то сжег несколько бумажных девиц. Должно быть, нас еще помнят в мире живых. Старый Лин, я слыхал, что император Яньфэн посетил храм небес, чтобы отдать дань уважения предкам. Он восстановил семейный реестр и твердит, что ты его предок. Возможно, именно он принес тех дев в жертву». Циньму тоже не пылал желанием избивать стариков. Улыбаясь, он проговорил: «Предки, я пришел сюда ради дедушки-старейшины. Если его нет, еще до того, как он договорил, аура юноши ужасно задрожала, а его взгляд упал на противоположный конец улицы. Императоры людей вокруг ощутили резкое изменение его ауры и тоже повернули головы, смотря в конец улицы. Там стоял молодой император людей, тихо смотрящий на Циньму. Сердце второго предка императора людей дрогнуло, и он быстро проговорил, улыбаясь: «Император людей Цинь еще не встречался с первым предком императором людей, верно? Давайте я вас познакомлю. Первый предок – это нынешний император людей, Цинь. Он пришел специально для того, чтобы нас навестить. Он использовал твой между жизнью и смертью, чтобы соединить мир мертвых с миром живых. Он очень умен, правда? Император людей Цинь, быстро иди сюда и отдай дань уважения первому предку. В этом нет нужды». Подняв руку, равнодушно ответил юноша: «Второй предок, это он разрушил твой скелет и осквернил могилу. Ты не можешь не знать об этом. Тебе лучше всего известно о его поступках». Ошеломленный, второй предок приоткрыл рот. Тем не менее он молчал, потеряв дар речи. Первый предок сделал шаг вперед, равнодушно говоря: «Раз уж ты здесь». «Действительно, раз уж ты здесь». Циньму осторожно поднял руку, снимая со лба золотой ивовый лист. Попав в Фенду, он превратился в скелет, но теперь его кожа и плоть начали отрастать обратно со скоростью, заметной даже невооруженным глазом. Его тело восстановилось за несколько мгновений. Руки и ноги Циньму начали дрожать. «Прежде чем уйти, я побью тебя до смерти». Стоящие вокруг императора людей ошарашенно замерли. Несмотря на то, что юноша не стоял на между жизнью и смертью, его физическое тело полностью восстановилось, игнорируя правила Фэнду. Это было что-то на грани с невозможным. Они не догадывались, что Циньму был рожден в Юду. Фэнду тоже был частью Юду. В прошлом, как только он попадал в это место, то превращался в скелет. Но теперь, когда его третий глаз открылся, его сущность сына Юду частично пробудилась. Когда третий глаз открылся, он смог восстановить плоть и кровь. Взгляд Циньму был прикован к первому предку, который как раз шагал ему навстречу. В его сердце разбушевались волны злости. Сражаясь с ним у зала императоров людей, он потерпел сокрушительное поражение и стал свидетелем уничтожения крови и пота всех прежних императоров людей. И даже наблюдал, как тот разрушает скелеты надгробный камень второго предка. Тогда Цинь Му потерпел величайшее поражение своей жизни, из-за которого провел следующие несколько месяцев в подавленном состоянии. У него не осталось выбора, кроме как, рискуя жизнью, отправиться на верховные небеса императора в поисках лучших методов совершенствования, в поисках техники, способной одолеть первого предка. Его меч бедствия, его техника вступили на путь. Все эти достижения произошли под давлением этого человека. В душе его самым сильным врагом не были дьявольская раса верховных небес императора или райские небеса свыше. Им был мужчина, стоящий напротив, основатель зала императоров людей, человек, которого он когда-то уважал, прежде чем его иллюзии разрушились. На лице первого предка было спокойное выражение. «Здесь, это место не слишком подходит. Ты повредишь Фэнду, а объясниться перед королем ямы очень непросто. Отправляйся в зал императоров людей. Одолев тебя, я смогу сразу же разрушить скелет очередного императора людей». Развернувшись, Цинь Му покинул Фэнду с мрачным выражением лица. «Жди меня в зале императоров людей». Глава 632. Прорываясь через зал императоров людей, второй предок проводил взглядом Цинь Му. Обернувшись, он увидел, что первый предок тоже исчез. Первый предок не был мертв, а окаменел своим физическим телом и вошел в Фэнду, чтобы скрыться в уединении. При желании он мог свободно перемещаться, и если взять в учет невероятные способности его исконного духа, он, вероятно, уже вернулся в свое физическое тело. Что нам теперь делать? Императоры людей перевели взгляд на второго предка. Встретившись там, они без сомнений снова начнут сражаться, а страдать нам. Третьего предок горько скривился. После того, как император людей Цинь проиграет, будет раздавлен мой скелет. Другие императоры людей нахмурились. Подняться до уровня, благодаря которому можно одолеть первого предка императора людей в одной и той же области, было невероятнейшей задачей. Все они являлись выдающимися людьми своего поколения, и даже несмотря на то, что в их эпоху существовали ограничения, из-за которых они с определенного момента не могли совершенствоваться, каждый из них достиг уровня Бога в той или иной области. Однако первый предок был во всех аспектах на уровне Бога, а возможно даже и выше. Что же до Цинь Му, еще даже года не прошло с тех пор, как он был побежден им. Независимо от того, насколько стремительно росли его способности, и того, что ему удалось подняться на одну область совершенствования, этого было явно недостаточно для победы. Практики божественных искусств не испытывали особых затруднений, когда дело касалось поднятия области, но, если им нужно было укрепить свою базу, основы, все менялось. Поднятие области можно было сравнить со строительством новых этажей у здания, в то время как развитие основ укрепляло и расширяло его фундамент, не повреждая ранее воздвигнутые. Такой подход позволял создавать еще больше зданий и делать их намного выше, но он был невообразимо труден и тернист. Только развитие основ могло дать Цинь Му шанс на победу в битве с первым предком в одной области. Из этого следует, что, чтобы достичь успеха, ему пришлось бы поднять свои знания и основы до уровня первого предка. «А сколько лет императору людей Циню?» — внезапно спросил второй предок. Император людей Цикан на мгновение задумался, прежде чем ответить. Мерзавец Су как-то упоминал об этом. Согласно миру живых, ему должно быть 19 лет. 19, пробормотав, второй предок продолжил чуть громче. Юноша полон энергии. Обычно человек начинает чего-то добиваться именно в этом возрасте. Старичье, а сколько вам было лет, когда ваши основные техники и божественные искусства в итоге приняли свою форму? Третий предок почесал затылок и выговорил. Старик, когда ты взял меня в ученики, мне было 12. Хм, я сумел определиться со своим переворачивающими небо руками инь-ян, когда мне было 20. Примерно тогда же у меня появились некоторые идеи, касательно техники секретов 9 великих вероучений инь-ян. Затем я потратил нескольких сотен лет, чтобы, наконец, усовершенствовать до предела эти две техники. Четвертый предок взял слово. Я не совершенствовал технику и навыки мудрый мастера. Реши я всерьез обучиться у такого неудачника, как ты, то потерпел бы неудачу. В итоге я создал свои собственные божественные искусства и технику, и знаешь, я гораздо лучше тебя, старик. Когда мне было всего лишь 17, у меня уже появились идеи относительно своей техники, а в средних годах мне даже удалось одолеть тебя. Третий предок дунул на усы, уставившись на него. Ты считаешь себя настолько выдающимся, потому что одолел меня? Четвертый предок с лицом, улыбающимся до ушей, произнес. «Именно так, я очень хорош». Другие императоры людей также рассказали о возрасте, когда они определились со своими техниками и божественными искусствами. В основном им было от 15 до 35 лет. Среди них только император людей Той Юй и шестой предок были поздно повзрослевшими. Императору людей Циню уже 19 лет. В таком случае он сейчас на пике создания. Второй предок подумал и продолжил. Возможно, его техника уже имеет свой собственный путь, и его божественное искусство уже имеет форму эмбриона. Может быть, он одержит победу над первым предком. Если он потерпит поражение снова, удар будет слишком огромный для него. Когда техника и божественное искусство обретут форму эмбриона, будет ли у него шанс одолеть первого предка? Техника и божественное искусство первого предка не находятся в стадии эмбриона. Они уже доведены до совершенства. Все императоры людей резко замолчали. Но он тело тирана. Император людей Цикан был немного напуган. Тело тирана должно быть очень мощным, верно? Мой ученик Сумучжи, старый негодяй, всегда злорадствует, что его ученик, тело тирана. Своим хвастовством он бросает вызов небесам. Все закивали головами, рассуждая, даже телу тирана нужно расти. Интересно, насколько он вырос к своим 19. Через некоторое время второй предок твердо предложил: давайте материализуемся и пойдем в зал императоров людей. Император людей Цинь путешествует по миру живых, поэтому ему нужно около пары дней, чтобы добраться до него. Мы можем добраться туда до его прихода и одолеть первого предка все вместе. Хорошая идея. Давайте вместе и забьем первого предка. Мы должны одолеть его, чтобы он признал поражение и не посмел выйти против императора людей Циня. Воодушевленно закивали головами императоры людей, а уже через мгновение они стали невидимыми, исчезнув из Фэнду. Птичий бог Чисю смотрел на исчезающих стариков, затем он повернул голову и, взглянув на короля Яму, спросил: «Король Яма не собирается их останавливать, они ведь мертвецы, разве они не нарушат правила нашего Фэнду? Если вот так запросто отправиться в мир живых, в этом нет необходимости», — покачал головой король Яма. «Зал императоров людей не принадлежит ни миру живых, ни миру мертвых. Это место не под нашей юрисдикцией. Прошлые императоры людей — это люди, не страшащиеся ничего под небесами и над землей. Их решение отправиться в зал императоров людей не входит в компетенцию моего Фэнду. Зал императоров людей не принадлежит мирам живых и мертвых», — ошеломленно переспросил Чисю. «Зал императоров людей – один из кусочков райских небес императора-основателя. Фэнду не имеет права прикасаться к этому месту», – король Яма отвел взгляд и повернулся, чтобы уйти. «Самый большой кусок райских небес императора-основателя рухнул на землю и превратился в великие руины. Есть еще несколько первостепенных мест, которые когда-то были частью райских небес. Например, 32 райских дворца и 72 тронных зала, к которым наш Фэнду не может прикоснуться. Зал императоров людей расположен в одном из райских дворцов под названием Дворец Нефритового Сияния. Они ушли туда, а значит, моя магическая сила не сможет достичь этого места, чтобы вернуть их. Причина, по которой наш Фэнду может подавить эту часть Юду, тоже заключается в том, что тут спрятан райский дворец. Он называется Дворец Песчаной Границы. С его помощью можно подавлять призраков. За пределами города пограничный дракон. Цинь Му бежал по облакам и, используя печать императора людей, направлялся по отметкам к залу императоров людей. Как только он ушел, в городе пограничный дракон появились трехголовы, шестирукий бог вместе с юношей. Ими были никто иные, как Чи Си и Пань Гунцо. Зачем старому учителю местные обычаи вечного мира? Был озадачен Пань Гунцо. После стольких усилий мы наконец-то вернулись с верховных небес императора, так почему мы не можем отправиться непосредственно к южным землям? Южные земли уже погрузились под воду и стали Южным морем. Они затонули около 30 тысяч лет назад. Поэтому неважно, если я отправлюсь сейчас или днем позже, они никуда не денутся. Поскольку я уже на родине, мне нет нужды торопиться, ответил Чи Си, оглядываясь своими тремя головами по сторонам. «Я здесь, чтобы увидеть местные обычаи вечного мира. Я хочу увидеть потенциал этой эпохи и посмотреть, есть ли у них силы для борьбы с райскими небесами. Что видит учитель?» – спросил Пань Гунцо. «Здесь все процветает, но это лишь на первый взгляд», – Чи Си продолжил. «Вечный мир может быть уничтожен на одном дыхании. Вскоре разразится катастрофа, и они не смогут выдержать даже одного удара. Здешние пути, навыки и божественные искусства развиваются с божественной скоростью, однако времени слишком мало, как и сильных практиков. Сейчас, чтобы выжить, они просто полагаются на выживших из эпохи императора-основателя. Но прошлая эпоха давно закончена, поэтому полагаться на оставшихся сильных практиков того времени глупо, они не смогут вечно защищать их. Поэтому вечный мир определенно будет уничтожен. Нечего тут больше смотреть, пошли. Пань Гунцо был сбит с толку. Он не знал, как тому удалось это все увидеть. Чи Си уже далеко ушел, и он поспешил догнать его. Цинь Му спешил в зал императоров людей, поэтому разминулся с Чи Си и Пань Гунцо. Во время бега он использовал технику трех эликсиров тела тирана, заставляя божественные сокровища путей бога и дьявола работать одновременно. Между тем его жизненная ци со временем становилась все более и более энергичной. Путешествуя по верховным небесам сияния, он объединял воедино свои божественные сокровища шести направлений и семи звезд. На данный момент он уже достиг критической точки. Его совершенствование жизненной ци стало предельно плотным, а стена между двумя божественными сокровищами постепенно становилась все более размытой. Однако, так как он не выкладывался по полной на пути дьявола, было очевидно, что ему не хватало в этом опыта. Два дня спустя Цинь Му, наконец, оказался у зала императоров людей. Печать императоров людей осветила дверь. Через мгновение дверь открылась, и он вошел. Перед его глазами клубился безграничный туман, из которого выглядывали надгробия. Земля казалась бесконечной, повсюду виднелись могилы. Цинь Му выглядел как ни в чем не бывало. Он продолжал идти вперед. Перед ним были видны следы сражений. Исконный дух императора людей Цикана пыхтел в большой яме. Он был похож на черную морковку. Посаженную снаружи из-под земли выглядывала только его голова. Император людей Цинь, ни шага дальше. Исконный дух Цикана был пойман в ловушку. Буду неспособным двигаться. Я не смог одолеть его и потерпел поражение. Другие императоры людей тоже с треском провалились. Цинь Му не обращал на него внимания и продолжал идти вперед. Исконный дух Ишиня был распластан на земле с пустым взглядом, время от времени подергиваясь уголками глаз. Услышав шаги, он с трудом повернул свою жирную голову. Шея у него была толще головы, и он, сильно задыхаясь, выдавил: «Не ходи, он слишком свиреп». Цинь Му сделал шаг вперед, окруженный плотной аурой бога и дьявола. Он снял с пояса два мешочка тата и бросил их на землю. Неподалеку на надгробии висел исконный дух Лань По. «Ты не сможешь. Его способности слишком ужасны», — с трудом подняв голову, взмолилась она. Цинь Му достал свою пилюлю меча и бросил ее на землю. То Юй схватил его за ногу и тоже поднял голову. «Не ходи». Мы все набросились на него одновременно, но все равно не смогли победить. Ему потребовалась лишь область божественного моста и исконный дух, чтобы с легкостью подавить всех нас. Цинь Му продолжал идти вперед, протащив за собой исконный дух То Юя на несколько шагов, прежде чем тот отпустил его. Исконные духи всех императоров людей валялись вокруг, не способные подняться, как бы они ни пытались. Цинь Му с полупустым взглядом подошел к соломенной хижине. Он посмотрел вперед и увидел первого предка, спокойно стоящего перед залом, ожидая его прибытия. Он пробудил свою жизненную ци, рядом с его ушами раздались гулкие звуки. Божественные сокровища шести направлений и семи звезд пути дьявола, наконец, объединились и слились в одно целое. Первый предок холодно произнес: «Ты пришел только через год, чтобы отомстить мне, это меня расстраивает. Сделай свое движение, покажи мне, чему ты научился за этот год. Я не уничтожил их бесполезные кости потому, что ждал твоего прихода. Однако, избив тебя, я все же сотру их в порошо, бабах». Жизненная ци Цинь Му внезапно стала несравненно интенсивной и неистовой. Он напряг обе ноги, а уже в следующий миг оказался прямо перед первым предком, но до сих пор могло показаться, что он все еще стоит в месте рывка. Мужчина не успел договорить, да и удивиться тоже, а кулаки юноши уже обрушили на его лицо тяжелыми ударами. Позади тела Цинь Му извергся вулкан, пламя взметнулось в небо. Используемое им божественное искусство являлось высшим искусством императора людей Цикана. Он взорвался магической силой, отшвыривая первого предка, словно тряпичную куклу, и с грохотом впечатывая в стену зала императоров людей. Сорвавшись следом, он положил одну руку на другую и исполнил переворачивающее небо руки инь-ян. В то же время его ладони заполонили собой небо, делая его тысячеруким Буддой. Он исполнил 8 громовых ударов старого Ма. Два навыка мудры были выполнены в одно и то же время, и бесчисленные, накладывающиеся друг на друга руки одновременно ударили. Весь зал императоров людей яростно содрогнулся, а задняя стена попросту рухнула. Первый предок отлетел в обратном направлении. Цинь Му опустил голову и побежал вперед, словно ураган. Неистовая жизненная ци превратилась в Млечный Путь, зависший где-то сверху, и первый предок начал неконтролируемо падать. Увидел, чему я научился. Если ты плохо разглядел, подойди ближе и взгляни получше. С появившимся позади него силовым полем великих всеобъемлющих небесных звезд, он ударил мудрой. Звезды мгновенно вспыхнули, а бесчисленные звездные огни соединились друг с другом, превратившись в силу ладони с огромной мощью, которая сжала весь воздух на расстоянии десятков километров и врезалась в тело первого предка. Посмотри, как я использую их приемы, мне очень интересно, смогу ли я ими забить тебя до смерти. Глава 633. Презрение Циньму. Первый предок отлетел назад и, упав в глубины безбрежного пространства, исчез в тумане. В следующий миг из тьмы засиял луч света, его божественное искусство зрачка. Во время их последнего сражения этого искусства хватило, чтобы пришпилить Циньму к стене зала императоров людей, едва наразрубив его напополам. Третий глаз в межбровье Циньму был крепко закрыт, даже не собираясь открываться. Бесчисленные символы построений закружились в его зрачках, разразившись двумя лучами света, которые тут же столкнулись со взглядом противника. Столкнувшись, два божественных искусства разразились невероятно ярким светом. Они напоминали два ослепительных солнца, которые осветили все в радиусе нескольких десятков километров, рассеивая туман. Божественное искусство первого предка все же оказалось более изящным, нежели техника Циньму. Оказавшись под давлением, божественные глаза девяти небес тут же рассеялись. Первый предок взревел, его волосы начали развиваться на ветру. Как только он поднял руки над головой, в небе появились звездные скопления, а на землю посыпались бесчисленные метеоры. Открыв третий глаз между бровей, Циньму тихо проговорил: «Это второй раз, когда я освобождаю свою полную силу». Внезапно его божественные сокровища дьявольского и божественного пути закружились вокруг друг друга. Жизненная ци обоих путей потекла в одном направлении, сливаясь воедино в области его третьего глаза и в прямом смысле слова удваивая совершенствование. В следующий миг раздался оглушительный грохот, с которым разрушилось божественное искусство зрачка первого предка, а два луча света вонзились в его тело, безжалостно прибивая к земле. Его божественное искусство тоже мгновенно разрушилось, в результате чего звезды в небе исчезли, а летящие к земле метеоры испарились на полпути. Взгляд Циньму надежно пригвоздил его к земле, заставляя кости характерно хрустнуть. Внезапно жизненная ци вокруг тела первого предка превратилась в бесчисленные руны, постепенно формируя построение. Божественное искусство мгновенного перемещения, затушив божественный свет из глаз, Циньму создал вокруг своего тела кружащиеся руны, вычисляя место, куда собирался переместиться первый предок. Жизненная ци в его руке превратилась в невероятно тонкий луч меча. Бесчисленные лучи слились воедино, формируя огромное лезвие. Взмахнув им с молниеносной скоростью, он с невероятной точностью заблокировал мудру в том месте, где вот-вот должен был появиться противник. Спустя мгновение показался силуэт первого предка. Держа в одной руке мудру земли, а во второй мудру небес, он напоминал владыку небес и земли. В достижениях навыков мудр он превосходил даже переворачивающие небо руки иньян третьего предка. На самом деле, создавая переворачивающие небо руки иньян, третий предок вдохновлялся именно навыком первого предка. Тем не менее, он пошел по пути иньян, девяти великих вероучений, 19 шагов в ширину и длину, 361 искусства ног и 361 навыка мудр. Во времена поколения третьего предка это сделало его неуязвимым в радиусе 19 шагов. Непобедимую легенду третьего предка одолел его ученик, четвертый предок. Он создал свою технику 10 пересечений закона и смог ужасно избить его. Между тем техника первого предка все еще находилась на уровень выше. Своими мудрами небес и земли он снискал всеобщее уважение. В то время как третий предок был неуязвим только в радиусе 19 шагов, его мудра охватывала все небеса и земли. И все же, его навык мудры наткнулся на меч Циньму. Циньму не стал использовать свою пилюлю меча. Сражаясь с первым предком на сей раз, он не задействовал духовного оружия и даже выбросил свои мешочки Тете. Он хотел одолеть этого дезертира эпохи императора-основателя, полагаясь исключительно на свои собственные навыки. Он хотел уничтожить того, кто разрушил работу всей жизни императоров людей, Он хотел раздавить мерзавца, посмевшего оскорбить техники его предшественников, и одним махом развеять всю его славу и гордость. Свет меча Циньму был непревзойденным и несравненным. Легким взмахом руки он исполнил бедствие высшего императора, и между небом и землей тут же протянулась безграничная атмосфера катастрофы, разделяющая тучи и разрубающая землю. Это был навык меча старейшины. Будучи предпоследним императором людей, тот значительно превосходил всех своих предшественников в навыках меча. Фэнду старика избивали толпой, ни один из императоров людей не осмелился бросить ему вызов в одиночку. В последние дни жизни старейшине повезло стать свидетелем реформы, что позволило ему улучшить свой навык меча еще на один шаг. Если речь шла о бое один на один, то никто, кроме первого предка, не был ему ровней. В руках Циньму навык бедствия высшего императора приобрел дополнительные формы меча, и теперь состоял из 18 движений. В сравнении с исполнением старейшины, эта версия не была столь безупречной, но обладала намного большей силой. Его магическая сила была невероятно плотной, не говоря уже о практиках божественных искусств в той же области, даже среди экспертов области небожителя лишь немногие могли его превзойти. Циньму высвободил свою магическую силу, и свет его меча разрубил силу мудр небес и земли, разрушая легенду о непобедимости первого предка. Последнему ничего не осталось, кроме как изменить свое движение. В навыке меча Циньму определенно был недостаток, но даже несмотря на это первый предок не мог его разбить, так как магическая сила Циньму была попросту слишком плотная и с лихвой компенсировала слабые места техники. Пока рука Циньму размахивала мечом, его тело двигалось, будто дракон. Несмотря на силу мудр первого предка, он беспрепятственно разрушал их бедствием высшего императора. Он расслабился настолько, что даже не собирался менять своего движения. «Вытащите меня, вытащите меня!» Император людей Ишань изо всех сил пытался выбраться из-под земли перед залом императоров людей, собираясь войти в здание и оценить ситуацию. За его спиной раздавался отчаянный крик Цикана. «Навык мудрый первого предка заточил меня в ловушке». Ланьпа и другие императоры людей с огромным трудом пытались подняться на ноги. Как только им это удалось, они окружили Цикана и начали ударять в землю вокруг него. Спустя некоторое время им удалось уничтожить мудру первого предка и освободить бедолагу. Держась друг за друга, они наконец вошли в зал императоров людей, который к этому времени уже лежал в руинах. Добравшись к дальней стене зала, они ошеломленно застыли, увидев два силуэта, неистово носящихся во тьме. Первый предок орудовал мудрой небес, сила которой напоминала небо, пытающееся упасть. Вторая его мудро напоминала землю, от ее мощи дрожали близлежащие горы. Между тем его тело выглядело как колонна, которая поддерживала небеса и землю, не давая им обрушиться. Подобная мудра была удивительным божественным искусством, создать которое можно было лишь достигнув невероятных высот мудры, вошедшей на путь. Навык мудры первого предка олицетворял его состояние ума. В последние годы эпохи императора-основателя небеса падала, а земля дрожала. Райские небеса императора-основателя приближались к неминуемой катастрофе. Он был человеком, который прожил эту скорбную эпоху и хотел собственноручно ее сохранить. Его мудры небес и земли были полной противоположностью его самого. В то время как они разрушали небеса и землю, тело мужчины, будто колонна, поддерживало их, оставаясь невероятно крепким и устойчивым. Вероятно, именно так он чувствовал себя глубоко в сердце. Он был человеком, пережившим трагическую эпоху, и это глубоко отпечаталось в его навыке мудры. Его навык мудры заимствовал силу падающих небес. В то же время он мог орудовать мощью дрожащей земли. Объединив их воедино, он обретал безграничные, всепоглощающие возможности. Это было причиной, по которой никто из императоров людей не был ему ровней. Несмотря на то, что все предыдущие императоры людей несли тяжелое бремя, они не были свидетелями таких трагических событий, которые случились на глазах первого предка. Они не видели падения удивительных райских небес, смерти своих сородичей и товарищей, того, как столь великая эпоха канула в лету. Только получив подобный опыт, он мог обрести свое нынешнее состояние ума. Только после такого можно было создать подобную технику и божественное искусство. Остальные императоры людей, в свою очередь, не владели подобным опытом или состоянием ума, поэтому техники и божественные искусства, созданные ими, оказывались слабее. Императоры людей переглянулись, их сердца переполнились удивлением и шоком. Даже встретившись с первым предком, Цинь Му не оставил ему другого выбора, кроме как принять оборонительную и локально невыгодную позицию. Несмотря на то, что в навыке меча Цинь Му можно было заметить следы учения старейшины деревни, меча Дао и имперского наставника, его мастерство уже обладало потенциалом вырваться из-под их влияния. Настроение, кроющееся в этом навыке, совершенно отличалось от того, на котором базировалась мудра первого предка. В отличие от искусства старейшины, в его навыке меча не было воспоминаний о былых временах, гениальных расчетов меча Да или стратегической мудрости и мысли о мире имперского наставника. В то же время он был будто испепеляющий огонь, несущийся по прерии. Он напоминал весенний ветер, дующий по опустевшей равнине, окутанной энергией и боевым духом. Казалось, что он пытался вырезать все дьявольские миазмы и отродья. Он целенаправленно пытался избавиться от всего старого и поддержать новое. Будто огонь, упавший на кипящее масло, он был готов приложить все усилия для всеобщего процветания. Этот навык, казалось, руководствовался совершенно другой целью, состоянием ума, свойственным иной эпохе. Она отличалась от времен, переполненных катастрофами и горечью. Он стремился улучшаться, перевернуть весь мир превосходным боевым духом. Первый предок и Цинь Му были людьми, принадлежащими к совершенно разным эпохам. Каждый из них использовал свое собственное искусство. У одного была мудра, а у второго навык меча. Но на обоих из них были оставлены следы своих собственных эпох. Было сложно сказать, в котором из них крылось более глубокое значение. Между тем один из навыков уверенно стремился продвигаться вперед, в то время как второй погряз в воспоминаниях о былом поражении. Исходя из этого, победа и поражение были предопределены. Более того, ключевым моментом было то, что сила Цинь Му была попросту слишком высокой. Подавив навык мудрой первого предка, она сломала его, будто иссохшую ветку. Цинь Му сражался все яростнее и остервенелее. Размахивая своим мечом, он испытывал неутолимое желание срубить первого предка, колонну, поддерживающую небеса и землю. Он не оставлял противнику другого выбора, кроме как раз за разом исполнять божественное искусство мгновенного перемещения. «Он и вправду тело тирана», — пробормотал император людей Цикан. Второй предок удрученно проговорил: «В этом мире и вправду существует что-то подобное. Изначально я считал, что император людей Цинь полагался исключительно на тяжелую работу, чтобы достичь такого уровня. Никогда бы не подумал, что он окажется телом тирана из легенд. Его жизненная ци, она просто невероятная». Остальные старики кивнули.